Да, а повишере дипломата. Авантюрист, но какое нам до него дело? Это не свой, не чужой. Напрасно. Это большой деляга. А кроме того, граф ему лично многим обязан. Это его кореш. И что же? Получил цедулю от графа. Пишет, что скоро с этапом прибудет дипломат. Он хотя и по липе, но большими делами ворочил. Вот ему и готовят полет. Узелок с побегом завязан еще на вишере. Жена его здесь. Пришлось для этого выдать ее за одного инженера-гидролога. Баба высокого полета и ловка. Словом, ша! Будет порядок. За стеной громко запел Ленчик. Воры встали и по одному вышли. В барак входила санитарная комиссия и помощник прокурора по лагерному надзору с очередным обходом лагерных отделений. На собрании заключенные решили в первый же выходной выйти на заготовку дров для зимы. Фомин еще с вечера вывесил списки бригад. Утром, к его удивлению, даже самые злостные отказчики из барака рецидивистов организовали свою бригаду. Остались только больные, и среди них Калюха. «Что с вами?» – подошел к нему Фомин. «Зубы не могу!» – охал он, держась за щеку. «Что же, оставайтесь, если больны. Дело это добровольное». Как только последняя колонна скрылась за поворотом, Калюха поднялся с постели, вытащил из-под половицы две бутылки спирта. В одну из них всыпал белый порошок и, засунув бутылки во внутренние карманы пиджака, обвязав щеку полотенцем, направился в баню. Как и во всех лагерных банях, с одной стороны моечного отделения была прачечная, с другой – парикмахерская. Помещения были связаны внутренними дверями. Калюха нашел банщика в прачечном отделении. Тот комплектовал белье. «Пропадаю, милаха, зубы! Дай в парную жарку, попарю ноги! Вот тебе ксива начальства!» И он протянул ему записку. Банщик развернул бумажку, взглянул и приколол на гвоздь. «Надолго тебе?» – спросил он безразлично. «Минут 40, дорогуша! Да ты не хлопочи, скажу тебе сам!» – простонал Калюха. «Добро, иди, сейчас открою». Калюха, не раздеваясь, прошел в парилку и открыл вентиль, а когда пар шумом стал наполнять помещение, быстро вышел и постучал в дверь парикмахерской. «Красюк, открой, это я, Калюха!» – тихо прошептал он. «Чего тебе?» – недовольно спросил тот и сбросил крючок. «Зубы замаяли, погреться пришел и лекарство раздобыл. Дай, милаха, стаканчик, попробуй пополоскать». Через плохо прикрытую наружную дверь яркая полоса солнечного света падала на курносое лицо второго мастера, Лыкова, светловолосого парня лет 24 с наколотой мушкой на щеке. Он правил бритву и при каждом взмахе выставлял кончик языка и морщил нос. Калюха еще раз покосился на щель в двери и, вынув из бокового кармана газету с нарезанной ветчиной, разложил ее на тумбочке. Красюк понял его взгляд, закрыл дверь на крючок и достал стакан. Выпили. Когда парикмахеров развезло, налил по второй. «Дай перышко, нарежем еще закуски», – протянул он руку к Красюку. Тот вытащил нож и положил на тумбочку. Калюха нарезал ветчины. Выпили по второй. Калюха немного подождал, и когда парни совсем захмелели, насмешливо и тихо спросил Красюка. «Ты знаешь, милаха, что Санька Лыка вчера стучал на тебя волку?» «Волку? Не знаю, а что?» — мотнул тот пьяно головой и, сразу очнувшись, настороженно поднялся. «Что ты сказал?» «Вроде ты прыгуна засыпал и еще кое-что», — усмехнулся Калюха и спрятал в рукав его ножик. «Что ты обо мне говорил?» Красюк притянул к себе Саньку. «Я? Ничего. Зачем врешь?» «Врешь!» – взревел Красюк и ударил Лыкова. Тот упал. «Не сказал? Так это я тебе расскажу, милейший!» – услышал Красюк шепоток за спиной. Почувствовав недоброе, он обернулся и хотел оттолкнуть от себя Калюху. Но тот взмахнул ножом и вогнал его по рукоятку в переносицу. Красюк сразу осел.